Глава 18. Вверх по мачте американской мечты 2. Он карабкался вверх по мачте, как мартышка, а корабль ходил на волнах ходуном. Шквальный ветер рвал одежду Икинга и морозил ему пальцы, пока те почти не утратили чувствительность, и норовил сбросить в море, но кровожадный карасик все лез и лез. Норберт замешкался у подножья мачты, рассмеялся и заорал: «Что ты делаешь, недомерок? Разве ты не понимаешь, что мачта кончится, и в итоге я тебя достану?» И он полез вслед за Икингом. Одержимый погоней, Норберт лез все выше и выше. Передвигался он очень быстро, поскольку использовал необычный способ подъема. Каждые несколько метров он с воплем вонзал топор глубоко в мачту над собой, подтягивался на нем, выдергивал топор и снова загонял его в дерево на пару метров выше. У Икинга кончилась мачта. Он обмотал руку такелажным канатом, на сей раз внимательно следя, чтобы коварная снасть не завязалась, снова вытащил меч и стал ждать Норберта. Внизу в море Рыбьенок и Камикадзе наблюдали за ним, разинув рты. «Что он делает?» «По-моему», — медленно произнес Рыбьенок, — «он намерен сразиться с Норбертом на мачте». Бой Икинга с Норбертом на верхушке мачты вошел в викингские легенды. Никогда и никто еще не сходился в поединке с врагом в таких страшных обстоятельствах. На мачте стремительно тонущего корабля, в грозу и шторм, да еще когда с моря атакует один из крупнейших монстров глубин. Оказавшись на одной высоте с Икингом, Норберт тут же выхватил левой рукой меч и обрушил на противника мощный выпад, который Икинг отбил в последний момент, и два великих меча дружно зазвенели. «Еще не поздно, Норберт», — пропыхтел Икинг, парируя кружевной тычок молниеноса и едва не падая при этом с мачты. «Почему бы нам не отложить выяснение отношений до лучших времен? Корабль тонет!» Словно в ответ на это заявление, палуба ухнула вниз еще метра на полтора. С мгновения Икинг болтался лишь на одной руке, пока не ухитрился снова поставить ноги на ванты, скользкие от проливного дождя. «Я терпел», — провыл Норберт, шинкуя воздух двузапястным сердцебоем. 15 лет я просидел в заперти на истерии. А потом построил две американские мечты, и ты разрушил обе. Все шло по плану, но тут появился ты». «Да ладно тебе», — возразил Икинг. Он провел два вихрефинта с последующим чернобородовым захватом и по ходу дела перебрался на мачту. «Ты ведь собирался нас убить, разве не так? Мы просто защищались». «У тебя на все готово оправдание», — взвыл Норберт в ярости. «Может, я не стал бы вас убивать? Ну, теперь уж точно прикончу». И, словно чтобы доказать серьезность своих намерений, он подался вперед, дико взмахнув топором. Икинг отшатнулся назад. Тут ему помог внезапный порыв ветра в лицо. Соскользнул с мачты и снова повис на одной руке, а Норберт стал топтать его пальцы сапогом. Камикадзе с Рыбьеногом обмерли от ужаса, качаясь на волнах. Но Икинг швырнул тикалку так, чтобы веревка обмоталась вокруг реи чуть ниже, разжал руку, которая держался за мачту, качнулся на веревке, испустив боевой клич хулиганов, и ловко перелетел на ванты. «Браво, Икинг!» — азартно крикнул Камикадзе. «Это было действительно круто!» Беззубик бил Норберта крылышками по лицу, давая хозяину время забраться по вантам. Икинг провел несколько элегантных левосторонних выпадов, один из которых едва не стоил Норберту рабочей руки, но всего лишь оторвал правый рукав. «По-моему, он побеждает, а, Рыбьенок?» — жизнерадостно сказала Камикадзе. «Когда еще доведется увидеть такое?» В небесах беснуется Тор, на горизонте темнеет контур американского берега, огромный корабль с дымящейся трубой величественно уходит под воду, а высоко-высоко на мачте сражаются две крохотные фигурки. Вот они забрались еще выше и схватились в вороньем гнезде. «Ой, ради Тора!» — выдохнул Рыбьенок, цепляясь тонущим паучком за картографический стол. «А это еще что?» Левиафурган все это время продолжал таранить корабль снизу, но американская мечта 2 была построена на совесть. Однако теперь корпус все-таки не выдержал. Палуба взорвалась фонтаном щепок, огромный дракон прогрыз себе путь сквозь нее и высунулся наружу. Он запрокинул голову и с оглушительным ревом выпустил вверх 3 жала одновременно. Одно из пылающих костяных копий пролетело прямо между клинков сражающихся, а второе прошло на волосок от Норбертовой задницы, очень неловко могло получиться. Словно очнувшись ото сна, сумасброд глянул вниз и увидел, что через пролом в палубе его корабля на них с Икингом таращится голова гигантского чудища. Из драконьей пасти за версту воняло недельной давности тюленем и гнилой дельфинятиной. Ну, боюсь, изо рта у гигантских морских чудовищ всегда дурно пахнет, уж больно они плотоядные. А в глубине черной, похожей на пещеру глотки, явственно виднелись ноги какого-то невезучего астероида. Норберт внезапно осознал, что ярость завела его слишком далеко, и теперь сама смерть смотрит ему в лицо. На миг он заколебался. Это мгновение Икинг мог бы использовать для решающего удара, но, к изумлению камикадзе рыбьи ногу, он не воспользовался шансом вонзить меч в незащищенное сердце Норберта. Нет. Он взглянул на небеса, убрал меч в ножны, сбросил башмаки и вскарабкался на самую верхушку мачты. «Что он такое творит?» — возмутилась камикадзе. Он убрал меч. Клянусь бородой Фрейи, ни одна девчонка в жизни такого не выкинула бы. Эти мальчишки. Я даже не знаю. Она имела в виду, что даже представить себе нельзя, как у человека может хватить глупости убрать меч в ножны в подобных обстоятельствах. Икинг стоял на верхушке мачты, словно канатоходец. Мокрое дерево холодило босые пятки, руки метались, удерживая равновесие, а ветер рвал одежду. Мальчик вскинул лицо к яростно бушующим черным небесам. «Эй, Тор, вот тебе как раз хороший случай показать, на моей стороне ты или нет. Крохотная фигурка на мачте тонущего корабля размахивает руками, то ли для равновесия, то ли пытаясь привлечь внимание бушующих небес». На миг корабль вроде бы перестал погружаться. Левиафурган вонзил когти в мачту, подтянулся и, разинув жадную пасть, застыл, как статуя. Даже буря, казалось, утихла. «Норберт!» — крикнул Икинг, перекрывая вой ветра. «Если, по-твоему, во всем виноват я, то убей меня прямо сейчас. Пусть хотя бы один из нас умрет счастливым». Снова повисла пауза. А затем все случилось очень быстро. Норберт подтянулся на верхушку мачты. Икинг прав, решил вождь астероидов. Раз уж все равно погибать, то он, Норберт, отправится в Валгалу в миг триумфа. С победным воплем сумасброд вскинул топор судьбы над головой, чтобы обрушить его на безоружного мальчишку, который стоял, раскинув руки и запрокинув голову к небесам. В воздухе вокруг потрескивало электричество, пощелкивало, жужжало в поисках пути вниз, к воде. И оно его нашло. Топор судьбы, взметнувшийся на 1,5 метра над мачтой тонущей американской мечты 2, самой высокой точки на мили и мили вокруг, и состоящий из чистейшего металла, какой Норберт Сумасброд сумел отыскать в то время, оказался отличным проводником. Идеальный громоотвод. Кривая стрела гигантской молнии прочертила зигзаг по облакам и ударила в почерневшую часть топора. За секунду до удара Икинг оттолкнулся от мачты и ласточкой, ну, пусть и не самый идеальный, взмыл в воздух. Молния ударила в топор судьбы, и 300 000 ампер электричества, искрясь, пробежали по руке Норберта Сумасброда, прострекотали вниз по мачте и прошили насквозь тело Левиафургана. У Норберта из носа вылетели искры и безумными кузнечиками заскакали по дереву мачты, поджигая ее, окружая сиянием каждый острый выступ содрогающейся туши Левиафургана. Фейерверк удался на славу. Норберт Сумасброд камнем полетел вниз в море. Левиафурган тоже с грохотом провалился сквозь корпус, взметнув новый фонтан воды и щепок, а следом в море ухнула американская мечта 2, и небесный огонь полыхал на ее мачтах до самого конца. Красивый финал. Самый большой, самый технически передовой корабль, когда-либо построенный викингом, пошел ко дну. Он уже превратился в деревянный скелет, в призрак, и медленно погружался сквозь толщу холодной воды на морское дно. А внутри его, во тьме, словно в гробу, свернулось мертвое тело Левиафургана. Дракон хотел сожрать корабль, но в итоге корабль сожрал его. Белые, дочисто обглоданные кости легендарного чудища спят вечным сном в трюме призрачного корабля на морском дне. Насколько мне известно, подобных кораблей викинги больше так и не построили. Норберт Сумасброд, может, и был сумасшедшим, но безумие и гений часто ходят рука об руку. И надо признать, он был великим мечтателем. Возможно, безумцы-изобретатели будущего снова начнут мечтать о подобных вещах. Но в тот день все кончилось, кануло в море. Норбертова мечта погибла, вместе с ней утонули все его надежды. И так уж вышло, что заодно ушел на дно единственный способ попасть обратно на архипелаг.